Глава 21. Кабинет рекомендованного Диларой доктора располагался в одной из люксовых клиник в самом центре гигаполиса. В клиниках такого уровня буквально все до последней детали призвано внушить клиенту комфорт. Но уж чего, а комфорта я не ощущала. И дело вовсе не в страхе перед контактом с медиками. Осмотр я прошла 3 дня назад, и даже не в результатах обследования, за которыми в клинику и приехала. Просто я прибыла значительно раньше и, дожидаясь приема, решила заглянуть в материалы, которые накануне прислал по электронной почте Тамир. Муж сказал, что это не срочно, но важно, что мне действительно следует ознакомиться и принять к сведению. Доставая коммуникатор и открывая довольно увесистое письмо, я была убеждена, что речь пойдет о каких-нибудь особенностях этикета или традиций, но нет. Муж решил донести до меня другую, куда менее приятную информацию. В письме обнаружились статистические таблицы, а в таблицах – сведения о катастрофах звездолетов за последние 30 лет. Там было расписано кто, что и сколько. Еще содержались данные об общем количестве перелетов, процентах износа гражданского флота всех входящих в альянс планет и много чего другого. Плюс в таблицах были представлены данные по вероятностям. То есть каков шанс, что корабль того или иного класса не сможет, например, вычислить приближение метеорного потока и что случится, если он в этот поток все-таки войдет. Вероятность крушения при взлете посадки тоже приводилась, и для современных кораблей она составляла 1000%. Отдельным пунктом шел сравнительный анализ. Вывод этого анализа, в действительности он был известен всем. Да, абсолютно все и даже я знали, что вероятность разбиться при полете на каре несоизмеримо выше. Но испытывать бешеный ужас перед звездолетами это не мешало. Хуже того, у меня даже от изучения таблиц мурашки по коже побежали, а состояние плавно приблизилось к панике. С точки зрения человека, подверженного фобии, Тамир поступил очень жестоко. Но другая, рациональная часть моего сознания поступок одобряла. Муж пытался вернуть меня на путь терапии. Воспользовался доверием, чтобы донести истины, понимание которых способно вытащить из кокона страха, сдвинуть вопрос с мертвой точки. Не скажу, что Тамиру удалось, но что-то в моем сознании подвинулось. По крайней мере, до состояния паники я так и не дошла. Более того, через несколько тактов дыхательного упражнения я вернулась в норму и осознала. Откладывать встречу с психотерапевтом глупо. В конце концов, миллионы людей взлетают без наркоза. Чем я хуже? Вот после этого я оценила детали интерьера и таки прониклась предлагаемым комфортом. И в кабинет доктора вошла с улыбкой. И с такой же улыбкой из этого кабинета вышла. Нет, полных результатов обследования еще не знала. По моей просьбе доктор оформил их в лучших традициях бюрократии, то есть записал на одноразовый носитель, который запечатал в конверт. Единственное, о чем я спросила, это об активности блокиратора. Как и рассчитывала, беременности в ближайшее время не предвиделось, минимум через 1/2, когда действие вещества закончится. И в том случае, если не захочу блокировку возобновить. В том же, что касается конверта, я намеревалась вскрыть его при свекрови. Конечно, с моего разрешения результаты могли выслать леди Диларе по той же электронной почте, но мне хотелось передать их лично. Никакого злорадства, просто благовидный предлог для встречи. А встретиться действительно стоило. Ссора затянулась, и с этим следовало что-то решать. А так как Тамир делать шаг навстречу не желал, с нашей стороны побыть миротворцем решила я. Тем более у меня и повод имелся. После первого посещения клиники, узнав дату, к которой будут готовы результаты обследования, я позвонила Диларе и попросила разрешения заехать в поместье. Свекровь этому звонку точно удивилась и согласилась гораздо поспешнее, нежели благородной леди положено. То есть да. Да, встретиться Дилара желала, причем очень. И это был лишний повод для улыбки. Для строгого взгляда в сторону мужа, который по-прежнему в вопросах отношений с матерью перегибал. Теперь же, выйдя из кабинета, я кивнула расположившемуся неподалеку бодигарду и уже в его сопровождении направилась к выходу из клиники. Опять-таки улыбалась, потому что точно знала, все будет хорошо. Мы миновали пару коридоров, пересекли просторный светлый холл и вышли на парковочную площадку, где поджидал такой обыкновенный с виду кар. Но едва мы к этому кару приблизились, едва телохранитель открыл для меня дверцу, а я забралась на сиденье, кое-что произошло. «Грум!» — окликнул кто-то. Прежде чем среагировать, бодигард закрыл дверцу, и остальное я уже не слышала, а наблюдала сквозь покрытое легкой тонировкой стекло. Я увидела облаченного в знакомую темно-синюю форму мужчину и с некоторым удивлением опознала в нем майора Кайлина. Он выскочил из кара, который приземлился на площадку только что, и держал в руках какой-то сверток. Короткая пауза, и Грум с майором шагнули навстречу друг другу. Мужчины сперва обнялись, потом принялись хлопать друг друга по плечам. Я опять-таки удивилась и потянулась, дабы нажать на кнопку, которая опускает перегородку, отделяющую от водителя. Хотела спросить у Нейта, а потом расслабилась и передумала. Мы потратили еще пару минут на то, чтобы дождаться Грума. При этом я четко видела, закончив обниматься, бодигард и майор перекинулись несколькими фразами, после чего Кайлин протянул упомянутый сверток Груму. Грум предложенное взял и уже после этого направился к нашему кару, открыл дверцу, плюхнулся на сиденье, расположенное рядом с водительским, и сказал, обращаясь к Нейту. «Все, летим». И уже мне, причем обернувшись, дабы я могла видеть не затылок, а лицо. «Леди Эсми, извините, мы с Кайлином сотню лет не виделись, а тут такая случайность». Я глянула недоуменно, а бодигард чуть смутился и пояснил. «Мы вместе служили в батальоне 4А. Столько всего прошли». Про упомянутый батальон я, разумеется, не слышала, но догадалась, подразделение крутое. «Вот только... А сверток, который он тебе дал?» «Этот?» Демонстрируя черный пластиковый пакет, уточнил Грум. Пакет оказался весьма увесистым и перетянутым алой полосой. Приглядевшись, я пришла к выводу, что это какая-то защита, печать, гарантирующая сохранность содержимого. «Это для лорда Эрруза», так и не дождавшись ответа, пояснил бодигард. «Мы с ним в любом случае увидимся, а у Кайлина еще несколько поручений может не успеть». «Хм», сообщила я. Нет, знатоком охранной кухни не являлась, но ситуация вызвала новую порцию недоумения. В итоге я спросила. «А разве инструкция подобное позволяет?» Грум замер на миг и смутился снова, что, безусловно, свидетельствовало «нет». Но... «Леди Эсми, мы с Кайлином...» Я махнула рукой, прерывая намечающееся откровение. «В общем, понятно. Братья по оружию и крови и все дела». «Леди Эсми, если вы против...» Продолжил тупить бодигард, но желания слушать оправдания у меня по-прежнему не имелось. Пришлось перебить. «Да при чем тут я? Но лорд Эррус нарушение инструкции вряд ли оценит». Вот только теперь радость от встречи с боевым другом схлынула, а до Грума дошло. Однако возможности исправить ситуацию не имелось. Кар, на котором прилетел майор Кайлин, давно поднялся в воздух и растворился среди небоскребов. «Летим», — со вздохом сказала я. Потом подумала и, подняв перегородку, откинулась на спинку диванчика. Хотелось чуть-чуть одиночества, чтобы собраться с мыслями и морально приготовиться ко встрече со свекровью. Кар тем временем плавно взлетел и спустя пару минут встроился в один из транспортных потоков — мы брали курс от центра на небесные острова. Я невольно залюбовалась индустриальным пейзажем Манкарса, а затем прикрыла глаза и попробовала расслабиться. Пыталась прикинуть, с чего начать разговор с Диларой. И отдельно старалась не вспоминать хмурое лицо Тамира. «Угу. Муж о моих планах на день знал. Я сама сообщила, не хотела действовать за его спиной». И хотя главнокомандующего идея не впечатлила, возражать он не стал, только сказал. «Если будет нападать или пригласить на встречу Араю с Социалией, звони». «И что ты сделаешь?» — улыбнулась я. «Пришлю группу спецназа», — Тамир, разумеется, шутил, но мне вариант понравился. Впрочем, я была убеждена, что никаких подлостей не случится. В результатах обследования я тоже не сомневалась и, как следствие, получала от полета удовольствие. Правда, лишь до определенного момента. Не знаю почему, но в какой-то миг расслабленность сменилась чувством тревоги. Я открыла глаза, взглянула в окно и ничуть не удивилась, обнаружив, что центр мы уже покинули и сейчас пролетаем над так называемыми рабочими кварталами. Однако желание вглядеться в излишне узкие улочки, которые с высоты напоминали нити, не возникло. Более того, спустя еще несколько секунд кар ощутимо дернулся и резко ухнул вниз. Сердце замерло, чтобы тут же ускориться до предела, и воздуха стало категорически мало. Тот факт, что спустя еще секунду падение прекратилось и перешло в плавное снижение, на уровень адреналина не повлиял. В голове молнии мелькнуло воспоминание о статистических таблицах, которые разглядывала каких-то полчаса назад. Очевидная истина о том, что аварийность каров несоизмеримо выше аварийности звездолетов, в памяти также всплыла. Но это же не простой кар. Это кар, выданный Тамиром, он абсолютно надежен, надежнее любых других. Еще пара секунд на осознание, и я подскочила, чтобы опустить непроницаемую матовую перегородку. Только решение оказалось в корне неверным. Едва стекло поползло вниз, в салон заструился дым. Он был ярко-зеленым и до того едким, что я моментально закашлялась и тут же исключительно на рефлексах вернула перегородку на место. Но времени, в течение которого существовала щель, хватило, чтобы сделать воздух в салоне невыносимым. Дышать стало почти невозможно. Горло горело, легкие словно разрывало на куски. На этом фоне хлынувшие слезы были мелочью, а тот факт, что разум оставался ясным, наоборот, порадовал. Потратив еще миг на передышку, я качнулась к двери и попробовала опустить внешнее стекло. Увы, но результат оказался предсказуем. Стекло не сдвинулось. То есть автоматическая блокировка окон, которая включается при подъеме на определенную высоту, еще действовала. С учетом того, что сами двери также были заблокированы, мне оставалось лишь одно – расслабиться и попробовать получить удовольствие. Ведь совершенно ясно, что до момента приземления и разблокировки дверей я бессильна. Нейт и Грум. Они или в отключке, или вообще мертвы. В том же, что касается кара, очевидно, в данный момент он управляется аварийной системой. Если не случится ничего экстренного, эта система сможет обеспечить нормальную посадку, и вот тогда появится смысл трепыхаться. Только бездействовать я все-таки не могла. Нет, никаких лишних движений. Я просто зажмурилась и попыталась сопоставить данные. Смысл произошедшего? К сожалению, вариантов немного. Либо похищение, либо покушение. И если бы не герметичность перегородки, я бы сейчас точно лежала без чувств. Откуда дым? Тут вариантов еще меньше. Единственный посторонний предмет в каре – это сверток, переданный майором Кайлином. Майором? Не просто подчиненным, а приближенным Тамира. Мысль о том, что муж может оказаться замешан в случившемся, была подобна удару кнутом и вызвала яростное отторжение – следом закономерно вспомнился недавний разговор с Лейлой, и моя убежденность резко просела. Затем в памяти всплыл тот факт, что о маршруте моего движения знала свекровь. Потом в сознание ворвался образ Зарии и императорских внуков. Вот только связать последних с майором Кайлином не получилось. Впрочем, а что я вообще об этих людях знаю? И что мне известно о Кайлине? Печально, но факт. Сходу разгадать предложенный ребус не выходило. Зато меня посетила еще одна догадка. Если это похищение, то наш кар должны преследовать. Если же речь о покушении, то проигнорировать вариант с перегородкой злоумышленники не могли. То есть вероятность преследования существует и здесь. Правда, в случае покушения цель другая – добить выживших. Вот тут, по логике, следовало ощутить прилив паники, но я осталась спокойна. В данный момент раздирающий кашель волновал куда больше, нежели эмоции. По-прежнему задыхаясь, я попробовала оглядеться и заметила две далекие точки, которые, судя по всему, двигались к нам. Но определить, кто именно, враги или простые свидетели аварии, возможно, мне представлялось. Очень хотелось верить в лучшее, но, учитывая всю ситуацию, я решила побыть пессимистом. Пережив новый приступ кашля, схватила сумочку и отыскала кредитку. Потом извлекла из внутреннего кармана наличные. Да, наличные. Их я носила при себе всегда и везде. И каждый раз, прилетая на новую планету, первым делом шла в банк. Эта привычка появилась очень давно, после общения с инструктором по экстремальным ситуациям. На знакомстве с инструктором настоял директор охранного агентства, услугами которого я пользовалась во время гастролей. Здесь и сейчас привычка точно сыграла на руку. Тот факт, что, направляясь к свекрови, я решила одеться попроще, тоже пошел в плюс. В данный момент на мне были джинсы, майка, спортивная кофта с капюшоном и кеды. Лучший вариант для быстрого передвижения. А стоять на месте я не собиралась. Запихнув кредитку и наличные в задний карман, я взглянула на лежащий в сумочке коммуникатор. Брать его с собой не собиралась. Коммуникатор, даже выключенный, слишком легко отследить. Желание воспользоваться моментом и позвонить мужу также не возникло. Более того, я только сейчас осознала, что о возможности просить помощи у Тамира даже не вспомнила. И причиной тому вовсе не подозрение, а еще одна привычка – решать свои проблемы самостоятельно. На долю секунды стало стыдно, но следом пришла новая, светлая мысль. Если я хоть немного в повадках своего мужа разбираюсь, то о проблемах с Каром он уже знает. В конце концов, подвесить к аварийной системе функцию оповещения совсем несложно. И проигнорировать такую возможность главнокомандующий однозначно не мог. Еще несколько минут плавного снижения, и бескрайнее синего неба подвинулось. В окошке появились дома непрезентабельного вида, какая-то запыленная и совершенно безлюдная улица. Это позже я узнала, что квартал, в котором приземлился Кар, примыкает к одному из заводов, и когда начинается смена, словно вымирает. А здесь и сейчас стало жутко. Особенно с учетом того, что две маячившие в отдалении точки успели приблизиться, и теперь я точно различала очертания Каров. Впрочем, кроме жути было и приятное. Мы снизились, и система разблокировала окна. К моменту, когда Кар коснулся земли, я успела продышаться и даже кашлять перестала. А едва услышала тихий щелчок, сообщающий о том, что двери тоже разблокированы, вылетела из салона и... Нет, не побежала. Я рванула переднюю дверь. Открыла, чтобы тут же отпрянуть и задержать дыхание. Просто из Кара повалил целый столб этого ядовитого дыма. Когда же дым развеялся, и я сумела увидеть Грума, стало ясно. Все-таки покушение. Увы, но бодигард не только не дышал, он был посиневшим, с вываленным языком и хлопьями пены вокруг рта. От такого зрелища сердце болезненно сжалось, и голова пошла кругом. Только времени на лишние эмоции не имелось, на слезы тем более. С некоторой отстраненностью я наклонилась, чтобы заглянуть внутрь Кара и обнаружить столь же неподвижного Нейта. Потом мазнула взглядом по отброшенному на пол свертку. Вернее, потому что от этого свертка осталось, по развороченному черному пластику. А дальше все. Лимиты времени исчерпались. Я слишком хорошо понимала, что оставаться возле Кара нельзя. Шумно выдохнув и внутренне дрогнув, я натянула на голову капюшон и развернулась, сунула руки в карманы кофты и зашагала прочь. Вдоль обшарпанных домов, частью перекошенных фонарных столбов, по узкой полуразбитой дороге. Куда идти? Нет, я не знала. Здесь и сейчас понимала только то, что бежать не стоит, чтобы лишнего внимания не привлекать. Но в какой-то момент все же ускорилась и, задушив в себе желание оглянуться, нырнула в переулок. По моим расчетам, те два Кара, которые следовали за нашим, уже приземлились, а выяснять, кто там друзья или враги, я не желала. Еще пара переулков, новая пустая улица, и я испытала талику облегчения. Просто заметила указатель с универсальным символом подземки. Этот вариант был, пожалуй, лучшим, и вот теперь нервная система не выдержала. Нет, я не запаниковала, я сорвалась на бег. Пустые улицы, Бедный и точно криминальный квартал – плевать. Тот факт, что подземка – место априори более опасное, чем улицы, тоже не впечатлял. Здесь и сейчас иного выхода все равно не имелось, и я бежала. Летела в указанном выцветшей табличкой направлении. Несколько сотен метров, и я увидела спуск. Промчалась по изношенным ступеням и едва не врезалась в стеклянные двери. Вихрем ворвалась в невероятно маленький холл и, проигнорировав кассовые аппараты, рванула к турникетам. Да, я в курсе, что безбилетный проезд – это нарушение закона, но на перроне стоял поезд, и его двери были еще распахнуты. Прыжок через закрытый турникет, свист, оповещающий о нарушениях системы, несколько грязных слов от дежурящей у турникетов женщины – но я успела. Влетела в вагон за долю секунды до того, как двери схлопнулись, отрезая от внешнего мира. Три удара сердца, и поезд тронулся. А я привалилась спиной к дверям и сосредоточилась на дыхании. Отлично понимала, что, прыгнув в подземку, променяла одну смертельную опасность на другую. Но отчаиваться не желала. Я собиралась действовать.